Тайна торфяных болот. По повести Конан Дойля, собака Баскервилей. Туманный серый день, моросит дождь. На сердце у меня тяжесть, гнетущее предчувствие неминуемой беды. Оснований для беспокойства достаточно. Все события указывают на присутствие здесь темных сил. Смерть сэра Чарльза, в точности совпадающая с семейным преданием, толки среди фермеров, обегающие по ночам огромной собаки, у которой из глаз и пасти пышет пламя. А что, если по болотам действительно бегает какая-то огромная собака? Да. Но даже если оставить собаку в стороне, как объяснить то, что было в Лондоне? Анонимное письмо, неизвестный в Кэби. Кто он? Друг или враг? И где он? Остался ли в Лондоне или последовал за нами? Эти вопросы неотступно преследовали меня весь день. После обеда мы с сэром Генри сидели в его кабинете, как вдруг появился Берримор. Вам послышалось, Берримор? Я не звал вас. Я это знаю, сэр. Прошу прощения, но я должен сказать вам нечто важное. Говорите, Берримор. У меня нет тайн от доктора Ватсона. Вы так хорошо обошлись со мной и моей женой, сэр, что я хочу как-нибудь отблагодарить вас. Я кое-что знаю, сэр. Речь идет о сэре Чарльзе. Вам известны обстоятельства его смерти? Нет, сэр. Но я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. У него было свидание с женщиной. Свидание с женщиной? У сэра Чарльза? В то утро ваш дядюшка получил письмо. Оно было единственным, и потому я его запомнил. На штемпеле стояло «Кумб Тресси». Дальше? На днях моя жена, убирая в кабинете сэра Чарльза, случайно обнаружила в глубине камина полусгоревший листок бумаги. Сохранился самый конец, где было написано: «Умоляю вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10:00 вечера». Внизу стояли инициалы «Л.Л.». «Л.Л.? А где этот обрывок у вас?» «Нет, он рассыпался у меня в руках». «Так... А кто же это такая, Л.Л.?» «Не знаю, сэр». Угу. «Ну, хорошо, Берримор. Спасибо. Можете идти». «Слушаю, сэр». «Ну, Ватсон, что вы скажете об этом новом луче света?» «По-моему, он еще больше сгустил тьму». «Да, верно. Ах, если бы нам удалось выследить эту Л.Л., тогда бы многое прояснилось». «Нужно немедленно сообщить обо всем Холмсу. Может быть, это наведет его на нужный след. Я почти уверен, что он тотчас же приедет сюда». «Что и говорить, обстановка не из веселых. О, кажется, дождь перестал. Не хотите ли, Ватсон, пройтись немного перед сном? У меня чертовски разболелась голова». Мы надели непромокаемые плащи, вышли в парк и молча зашагали по темной тисовой аллее, прислушиваясь к монотонному вою осеннего ветра и шороху осыпающихся листьев под ногами. Вот и калитка в середине ограды. За ней расстилаются необъятные таинственные болота –